Булочник хотел, чтобы были дорисованы нитка жемчуга и золотая брошь с бриллиантом. На фотографии они отсутствовали. «Само собой разумеется», — заявил Фердинанд. «Драгоценности вашей супруги будут пририсованы. Хорошо, если вы их как-нибудь занесете на часок, чтобы они получились, возможно, натуральнее». Булочник покраснел. «У меня их больше нет. Они у родственников». «Ах так. Ну что же, можно и без них. А скажите, брошь вашей жены похожа на ту, что на портрете напротив?» Булочник кивнул. «Она была чуть поменьше». «Хорошо. Так мы ее и сделаем. А ожерелье нам ни к чему. Все жемчужины похожи одна на другую». Булочник облегченно вздохнул. «А когда будет готов портрет?» «Через 6 недель». «Хорошо». Булочник простился и ушел. Я еще немного посидел с Фердинандом в мастерской. «Ты будешь работать над портретом 6 недель?» «Какое там? 4-5 дней». «Но ему я этого не могу сказать. А то еще начнет высчитывать, сколько я зарабатываю в час, и решит, что его обманули. А 6 недель его вполне устраивают, так же, как и принцесса Боргезе. Такова человеческая природа, дорогой Робби. Скажи я ему, что это модистка, и портрет жены потерял бы для него половину своей прелести. Между прочим, вот уже 6-й раз выясняется, что умершие женщины носили такие же драгоценности, как на том портрете. Вот какие бывают совпадения. Этот портрет никому неведомой доброй Луизы Вольф — великолепная возбуждающая реклама». Я обвел взглядом комнату. С неподвижных лиц на стенах смотрели глаза, давно истлевшие в могиле. Эти портреты остались невостребованными или неоплаченными родственниками, и все это были люди, которые когда-то дышали и на что-то надеялись. «Скажи, Фердинанд, ты не станешь постепенно меланхоликом в таком окружении?» Он пожал плечами. «Нет. Разве что циником. Меланхоликом становишься, когда размышляешь о жизни. А циником, когда видишь, что делает из нее большинство людей. Да, но ведь некоторые страдают по-настоящему». «Конечно. Но они не заказывают портретов». Он встал. «И хорошо, Робби, что у людей еще остается много важных мелочей, которые приковывают их к жизни, защищают от нее. А вот одиночество, настоящее одиночество, без всяких иллюзий, наступает перед безумием или самоубийством». Большая голая комната плыла в сумерках. За стеной кто-то тихо ходил, взад и вперед. Это была экономка, никогда не показывавшаяся при ком-нибудь из нас. Она считала, что мы восстанавливаем против нее Фердинанда, и ненавидела нас. Я вышел и окунулся в шумное движение улицы, как в теплую ванну.